Я здесь. Когда в квартире появилась маленькая турка для кофе, стало ясно, что я здесь обосновалась. Когда возник на кухонном столе пузатый оранжевый чайник для заварки, стало понятно, что я тут надолго. Когда же зеленая лампадка заняла свое место перед иконами, сомнений уже не осталось. Я пустила корни. Вещи говорят о человеке больше, чем он сам. Особенно, если это такой человек, как я. Отпела и ушла. Это первая работа. Отсидела и ушла. Вторая. Дома одинокие вечера за просмотром Флинстоунов. Жизнь уже что-то готовила ей. Интересно, что ждет за поворотом. Всему свое время. Я привыкла мыслить худлитовскими штампами, хотя за этот год не прочла ни одной стоящей книги. Когда пишешь, думаешь цитатами, как рекламист слоганами. Хотела бы примерить кое-что на себя, но знаю, ничего из вышесказанного ко мне неприменимо. Скорее, не ждите чуда, чудите сами. Так начудило, что пришлось из дома убегать, благо была возможность. И тратить деньги на турку, чайник и лампадку. Последней почти не пользуюсь, не хочется молиться. Это была ненужная покупка, блажь. Напомнить мне о прежней себе, о той, которой больше нет. Однако я все еще верю, что она вернется. Друг мой Таня, мы только чуть-чуть подышали воздухом правды, согласны? Знаю, что да. Но спрошу у тебя на всякий случай при встрече. Только раз, великим постом двухлетней давности, словно очистившись, приготовились к изрядному загрязнению. Падают только вниз. Летать нам еще рано, увы. Первая любовь, испорченный богатый мальчик и наркоман. Ему я обязана стихами. Вторая, редкостный гордец, вернул мне музыку и пение, заставил поверить в свои силы и в то, что я могу стать лучше. Третья, мусульманин, который обещал быть моими глазами, если я стану его чистым сердцем, которым он сможет снова полюбить этот мир. Ты, русский, даже с крестом на груди. Прогресс. Пока не разберусь, чем обязана тебе, но, пожалуй, главное, ориентиром в вихре страстей. У меня появился иммунитет. Терпение рождает опытность. Потом появляется надежда. Мне всегда было мало знать, надо почувствовать на вкус. Я практик и никогда не понимала знаний ради знаний или для общего развития. Какого еще развития, если в конечном счете это только тщеславие? Жизнь – явление практическое, и с душой своей надо уметь управляться. Благодаря тебе я поняла, почему наша церковь воинствующая, и с кем мы воюем. Увидела свое духовное убожество. Воин Христов – это инвалид-колясочник, а не славный герой в латах с полированным мечом. Я помню, какой могла быть, благодаря ему, и, как казалось для него, ты бы не оценил. Ты вообще слепой, глупый и мертвый по собственному желанию. Почему вместо точки рисуется запятая или многоточие? Мне 28, а в жизни будто ничего не было. Почему-то каждая песня напоминает о ее насыщенности и болезненности. Значит, можно сказать, я не тратила времени зря? Не тратила его на пустое общение, бесперспективные романы, вечера у телевизора, на болтовню ни о чем. Я в кино уже лет 6 не была, зато с душой разбиралась. Она же навек. Что может быть важнее? Исписанные страницы, побочные явления. Есть ощущение, что у меня мало времени, а сказать надо еще много. Без этого я не могу уйти. Увы, чем больше разбираюсь, тем больше путаюсь и прихожу в ужас от того, что еще таится в душе, от незнакомца внутри. Спаси меня от себя. Старо как мир, но теория не приносит ни боли, ни облегчения, ни вкуса борьбы, ни опьянения победой. Хочется написать шеренгу обрывочных мыслей, на первый взгляд никак между собой не связанных. Но это ж уметь надо, а мне теперь ни на что не хватает ума. Только и думаю, что купить, да с чем приготовить. За все приходится отвечать самой. Но это неплохая школа, тем более полно вокруг магазинов самообслуживания, и деньги есть. Немного удручает спать на широкой кровати, точнее, на раскладном диване. Наверное, тебе знакомо это чувство. Вероятно, ты до сих пор один. Пока сезон в разгаре, упахиваешься в усмерть, не до удручения. Впереди долгие осенние вечера, куда более тоскливые, чем зимние, если вдуматься. Время грустных стихов, вермута и зонтов. Жаль, что не со мной. Поскучали бы вместе. Быть может, поэтому меня преследует чувство, что ты еще напишешь или позвонишь. Или я накручиваю, потому что мне этого хочется. Точнее, хочется, чтобы написал или позвонил не ты, а изменившийся, понимающий все человек. Так не бывает. Осталось мне лишь чувство вины, что вела себя как дура. Понимаю, ничего бы не изменилось. Все понимаю, но легче не становится. Ты не пишешь уже больше месяца. Какие бабы, такое и лето. В начале сентября было так холодно и пасмурно. Все-таки удивительно, что может сотворить солнечный луч с душой человека. Я учусь готовить и драить толчок. Борюсь с ржавчиной. 1-0 в мою пользу. Я многого не вижу и с содроганием представляю себе, как пришла бы мама и начала тут все подмечать. Где паутина висит, где пылинка залежалась. Тренируюсь для неведомого кого-то, чьей любимой женщиной стану, чтобы ему было приятно возвращаться домой. Почему-то я верю, что он существует и даже где-то рядом. Возможно, мы встретимся, когда я перестану думать о тебе и начну замечать что-то вокруг. Сейчас это бессмысленно. Так что пока практикуюсь в хозяйстве. Дома это делать совершенно невозможно при габаритах нашей кухни и вечном присутствии родителей. Когда ощущаешь себя стильной и красивой, намного увереннее держишься, и именно эта открытость помогает ощутить жизнь вокруг. Дело времени при нынешнем состоянии. Осень для меня будто карикатура весны в этом отношении. Привычка школьно-институтских лет, обещание чего-то нового. Время, когда особенно хочется жить и все успеть, пока зима не наступила, и после отупляющей летней жары. Читать, тренироваться, писать что-то, изучать, красиво одеваться, ходить на концерты или хоть какие-то мероприятия, доступные в нашем городе, жаль не с кем. Порой так важно расширить личное пространство. Убегаю я, как ни смешно, от тебя, от интернета, чтоб не видеть тебя онлайн, не мечтать и не бояться, не терзаться противоречиями, не сидеть, заперевшись в собственной комнате, слыша голоса родных. Сестра с племянником переехали довольно далеко, и теперь мы видим их редко. «Все нас бросили», — изображал рыдание папа. А мама даже стала обнимать меня и целовать при приветствии и прощании, чего раньше у нас было не принято. С папой — да, а мама почему-то не любитель таких проявлений чувств. Деревянная, по словам отца. Может, и я такая? Но вот тебя-то мне ох, как хочется обнять и поцеловать. Я так жалею, что была пьяна в тот памятный день и ко всему заторможена. Если учесть, что еще до коньяка я была пьяна от твоей близости, от поцелуев и объятий, мне в принципе не надо было пить. Ты же предлагал купить вина вместо коньяка. Почему я не послушала? Отрезвляли только твои слова и хватание за попу. Если бы не это, я бы по дороге растаяла. «Одиночество – высшая мера», – пишешь в статусе дневника. Вот и получили свое. Мы просто два разных мира, схлестнувшихся на миг, как футболисты, головами стукаются. Один дальше бежит, другой на газоне лежит. Мой мир тебя заметил, потому что ты был для меня целым миром. 7 лет назад Танька сказала о тебе. Сразу видно – глубокий человек. И она не ошиблась. Я точно знаю, что именно таким ты и был, но без нашего желания сам Господь не в силах нас спасти. Возьми себе на память мое сердце. Еще я жив, а ты уже возьми. Для этого не нужно быть хирургом, а нужно так же сильно не любить, как любить. Торба. Воспоминания прошлой осени.